благоуханий цветах пришла желанная весна. 100 000 радостей живых вселенной принесла она. Такое время старику нетрудно юношею стать. И снова молод старый мир, куда девалась седина. Скорбная душа больна, земля на долгий-долгий срок была повергнута в печаль. Лекарство ей принес жасмин, она теперь исцелена.